Братья и сестры, 3 минуты мне дали. Желание было давно, и говорили братья о том, чтобы в Керчи совершать служение, и чтобы там была церковь нашего братства. Мы были в прошлом году там на благовестии, но сам непосредственно город мы не обходили, а только так прилегающие села осматривались. Вот. И одно такое служение было в городе. В этом же году мы полностью все силы свои положили на город, и там совершали служение. Было служение у нас 5 дней полных. Совершалось служение так, что утром была библиотека, возле библиотеки группа стояла, пела, и все те, кто принимал участие в этом благовестии, свидетельствуют так: люди просто голодные, разбирают трактаты, разбирают Евангелие. Мы стояли на набережной. Первой половины дня ходит интеллигенция гулять, вот, подходят, берут. Во второй половине дня мы оказались там на набережной, уже более молодежь такая, веселая, тоже берут, тоже брали, и даже с такой жаждой. И мы поняли о том, что эта кровь мученика, она вопиет сегодня с земли. И как хотелось, чтобы там церковь была, друзья. Там есть сегодня семья переехала с Макеевки. Но они не в самой Керчи. Один брат переехал с Мелитополя, ну, в принципе, по своим житейским делам. Но там они уже осели, и там находятся, там они живут. Хочется, чтобы туда переехала семья, и там совершалось служение. И вот один брат, мы были на конференции в Днепропетровске, и делали объявление о том, что кто пожелает туда поехать, там послужить. И один брат изъявил желание из Днепропетровска, и вот он на следующей неделе должен на 2 недели приехать для служения там. Друзья, то есть там нужно проповедовать, и там будет церковь однозначно, потому что заложено это жертвой того, кто отдал свою жизнь для того, чтобы служить Господу. Сегодня совершается так там служение. Почти что каждую субботу, вот, кроме вот вчерашнего дня, немножко не получилось в связи с молодежным общением, с сегодняшним общением. Каждую субботу друзья из нашей области едут туда на библиотеку. Вот, и остаются и на воскресный день для того, чтобы там совершить служение. Одна семья из Москвы предоставила квартиру на 10 месяцев. Наше распоряжение в центре города. И, пожалуйста, кто желает туда переехать на 10 месяцев для служения, может этим воспользоваться. Пусть нас Господь благословит.